преданной любви. Она не стала искать в городе ни сестру, ни своего сына. Очень боялась, что может найти их у знакомых или родственников. Находка могла привести к беде у родных или самоубийству. Она собрала свои вещи: двое джинсов, одно легкое платьице, теплую куртку с шапкой и упорхнула из квартиры. Не написала даже записки. «У сестры есть ключ от двери, есть мозги в голове, и она непременно догадается, куда Виктория уехала. Потом она обо всем напишет, если этого пожелает ее же переполненная любовью к русскому мужчине душа. Сильнее наркотика, чем любовь, ничего в мире нет». Более ее в этом городе никто не увидит. Родственники и близкие даже не будут искать ее там, в далеком городе Омске. Сын ее, Олег, будет скитаться по интернатам, родственникам, отслужит армию, окончит техническое училище и тоже уедет с Чукотки навсегда. К этой стылой земле в нем будут жить холодные чувства, как злой мачехи. Об отце, турецком подданном, он никогда ничего не узнает. Но заглядывать в события 2030 года нет смысла.